Глава 1. Летающая крепость. В полутьме ее кожа выглядела особенно бледной. Казалось, будто эта девушка сама излучает слабый свет. Ее облик и без того почти не обладал пошлостью, присущей обнаженному телу. Но сейчас девушка выглядела особенно изысканно. Она подобна созданию, живущему в снах и дышащему иллюзиями. На всем ее теле не отыскать ни единого изъяна. И она полуголая. Самая характерная черта ее внешности – черный гроб. Лежал подле ног, рядом с платьем в черно-белых тонах. Там же лежали и украшения для волос, и туфли. На ней осталось лишь нижнее белье. Она стояла в кабине машины, а машина стояла в роще рядом с дорогой. Было около полуночи. Маленькая лампа слегка отгоняла тьму от машины, но чуть подальше начинался кромешный мрак. Без лампы в такой ночи не увидеть даже собственных пальцев. За этой дорогой особо не следили. Повсюду виднелись ямы и мусор, нередко переворачивавшие машины или ломавшие им колеса. Из-за этого ночью машины здесь почти не ездили, не говоря уже о повозках. Впрочем, здравый смысл подсказывает, что за исключением совершенно экстраординарных случаев, на машине вообще стоит передвигаться исключительно днем. Но как бы там ни было. «Чайка!» – удивленно произнес имя полуголой девушки Тору Акюра. «Чайка Трабант». Так ее звали. «А?» Чайка вздрогнула и обернулась. «Тебе уже спать пора. Чем ты занимаешься?» – спросил Тору, высовываясь из багажного отсека, расположенного прямо за кабиной. Можно сказать, этой машиной могла управлять лишь Чайка, поэтому любая стоянка должна служить ей долгожданным отдыхом. «Тору?» Чайка едва не сорвалась на крик, прижала к себе одежду и съежилась. «Не смотри! Требую!» «Ага». Услышав эти слова, Тору отвел от нее взгляд. Видимо, она стеснялась. Хотя это уже не первый раз, когда Тору видел ее в исподнем. Не говоря уже о том, что они как-то вместе мылись в горячих источниках. С чего ей сейчас-то стало стыдно? «Тебе что, нравится гулять голой по ночам?» «Ошибка!» Воскликнула Чайка, заливаясь краской. «Ну, о вкусах не спорят, но ты так простудишься». «Ошибка! Ошибка!» Ответила Чайка, махая головой. Ее длинные серебристые волосы красиво блестели на свету лампы. Но у их владелицы, конечно же, нет времени гордиться подобным. Она махала крепко сжатыми кулаками и продолжала восклицать. «Превратное понимание! Искажение реальности!» «Не, ну, может и ошибка. Но чем ты в таком случае занимаешься?» «Поиск? Розыск?» Ответила Чайка, глядя на Тору из-под лобья. Поскольку эта девушка, представлявшаяся Чайкой Трабант, пришла с севера, то на Лаке, языке северных стран, она разговаривала свободно. Однако при переходе на континентальное наречие начинала говорить обрывисто. В последнее время Тору научился более-менее сопоставлять ее речь, тону и интонации, начав понимать даже мелкие детали сказанного. Но поначалу они общались с трудом. Впрочем, возвращаясь к теме... «И что ты ищешь?» «Гильзы!» Воскликнула Чайка. «Гильзы? А, те патроны для Гандра!» «Угу!» Чайка кивнула, а затем потянулась к гробу, извлекая из него тонкую металлическую трубку. Она как раз умещалась на маленькой руке Чайки. Трубка была серебристой и сужалась посередине. За это сужение цеплялся коготь, вернее, выбрасывающий механизм Гандра, когда патрон загружался или выбрасывался из него. Гильзы. Именно они служили источником магической силы для заклинаний мага. Другими словами, именно в них загружалось сухое топливо. В принципе, гильзы сами по себе предназначены для хранения какого-либо редкого реагента. Но сейчас ими чаще всего пользовались маги в качестве контейнера для сухого топлива на одно заклинание. Предварительно взвешенные стандартизированные меры сухого топлива облегчали применение магии и повышали мобильность мага. Во всяком случае, так их смысл понимал Тору, не слишком разбиравшийся в деталях. «Ты ищешь такие гильзы?» «В одежде, в гробу, везде», — подтвердила Чайка. «Источников немного недостаточно». «А, понятно». Тору кивнул, начав понимать происходящее. При использовании заклинания заключенное в гильзу топлива расходовалось, превращаясь в бесполезный песок. Хоть сами гильзы не тратятся, магическое топливо – расходный материал. Естественно, что после магической стрельбы гильзы извлекались. Отработанное топливо выбрасывалось и заменялось на новое. «Наваждение Светланы, оно ведь тоже тратится?» «Угу». «Значит, ты искала, не завалялся ли у тебя в одежде хоть какой-нибудь запас?» «Подтверждаю», – печально протянула Чайка. Несмотря на обрывочную речь, не передававшую тонких нюансов, ее жесты и лицо выражают эмоции прямо и честно. Из-за этого Чайка кажется младше своих лет. Сложно сказать, осознает ли она это сама. И размышляя об этом, Тору со вздохом сказал ей: «Это же ценный ресурс, за ним следить надо». Несмотря на ту легкость, с которой тратилось топливо, оно весьма дорогая вещь. Во всяком случае, с ним точно нельзя обращаться как с завалявшейся мелочью. Возможно, сказывалось королевское происхождение Чайки или просто ее неряшливость. «И только не говори, что мы больше не сможем ездить на машине». «Машина. Есть запас. Пока что», — сказала Чайка. Эти слова означали, что внутри магического двигателя машины еще остался запас топлива, который позволил бы им дотянуть до следующего города. «Но для Гандра лишь столько». Чайка вывалила на ладонь 5 гильз. Еще 5 она всегда держит в магазине Гандра. Итого 10. Значит, это и есть предел количества доступных им заклинаний. «Да уж». Тору нахмурился. «Никогда не знаешь, когда нас догонят». Чайка – великолепный маг. И словно в противовес, страшная растяпа во всем остальном. Другими словами, она ценный боец, когда может использовать магию. Но без нее становится лишь обузой, но... «Есть резерв!» — вдруг сказала Чайка, словно что-то вспомнив. «А резерв?» «Тот!» — Чайка указала на свой лоб. «О чем ты?» «Даже сейчас. Запал». «Чего?» Тору нахмурился и посмотрел на Чайку, не понимая ее слов. «Магия. Есть мысли. Сознание», — продолжила она. Смысл ее объяснения состоял в том, что магия сама по себе – результат умственной деятельности живых существ. В останках существ накапливаются следы всей умственной деятельности, совершенной существом за свою жизнь. Источники магической энергии – останки живых существ, обладавших относительно высоким интеллектом. Но это не обязательно окаменелости. Конечно, чаще всего под магическим топливом понимаются именно они, но только потому, что их легко хранить и переносить. Останки в окаменелой или высушенной форме стабильны и удобны в использовании, только и всего. Поэтому после определенной обработки топливом могут служить и человеческие останки. Часто можно услышать рассказы о том, что во время войны, когда магического топлива сильно не хватало, на него пускали трупы жертв войны, одновременно решая проблему гниения. И если на то пошло... Человек вовсе не обязательно должен быть мертвым. Ты хочешь сказать... «Ага, сознание, память, обмен», — ответила Чайка, кивая. В конце концов, вся магия есть извлеченные извне мысли и воспоминания разумных существ. И это значит, что магию не обязательно извлекать из трупов. Например, фейлам не нужны источники магической энергии. Они являются ими сами по себе. «А значит, это как? Забываешь что-то каждый раз, когда применяешь заклинание?» «Угу». Чайка смущенно улыбнулась. По её словам, получалось, что запал, поджигающий топливо, собственные воспоминания мага. Обычно их расходуется совсем немного. Маг даже сам не сможет понять, что именно он забыл. И на жизнь это особо не влияет, но... В экстренных случаях использовать. Чайка указала на свою голову. Выходит. И наоборот. Если использовать собственные мысли для всего эффекта заклинания, то получается можно за раз лишиться воспоминаний за несколько дней, месяцев, а то и лет. Видимо, Чайка могла выбирать, какими именно воспоминаниями жертвовать. Но всё равно, в случае достаточно сильного заклинания, съесть придётся что-нибудь важное. Одно стандартное заклинание. Примерно месяц воспоминаний. Погоди-ка, это же очень приличный провал. Изумел Сатору. Другими словами, чтобы применить магию лишь раз, нужно израсходовать месяц воспоминаний. Даже при возможности выбирать эти самые воспоминания, нельзя просто так лишиться памяти о примерно 30 днях и не ощущать дискомфорта. Если подумать, Тору встретил Чайку лишь полгода назад. И если все воспоминания об этом времени можно стереть за каких-то 6 заклинаний, то Тору не мог пропустить такие сведения мимо ушей. Но, Тору, крайняя необходимость. Выхода нет. Пословица. А... Чайка задумчиво склонила голову. Щепки делают, рубя дерево. Если уж цитируешь, то говори правильно. Лес рубят, щепки летят. Отозвался Тору, ощутив резкую слабость. Действительно, когда стоит вопрос жизни и смерти, при возможности спастись за счёт пары месяцев воспоминаний выбирать не приходится. Её амнезия случайно не из-за... Может, она довела себя до этого, потому что слишком часто пользовалась магией? Даже сама Чайка говорила, что не помнит, как смогла пережить падение Империи Газ и как жила все эти годы. Но если она всё это время использовала магию направо и налево, используя свои собственные воспоминания, такое бы многое объяснило. Но погоди-ка. Тору нахмурился. Красная Чайка ведь тоже ничего не помнит. Несколько дней назад отряд Тору встретился с ещё одной Чайкой. Чайкой Богдан. Она тоже страдала от амнезии. Но она сражается с помощью комбо-клинка, а не магии. Она не могла стереть свои воспоминания заклинаниями. Значит, это просто совпадение? Или же...